Глава 5. Билли Пилигрим говорит, что для существ с планеты Тральфамадор Вселенная вовсе не похожа на множество сверкающих точечек. Эти существа могут видеть, где каждая звезда была и куда она идет, так что для них небо наполнено редкими светящимися макаронинами. И люди для тральфамадорцев вовсе не двуногие существа. Им люди представляются большими тысяченожками, и детские ножки у них на одном конце, а ноги стариков на другом. Так объясняет Билли Пилигрим. По дороге на Тральфамадор Билли попросил дать ему что-нибудь почитать. У его похитителей было 5 миллионов земных книг в виде микрофильмов, но в кабине Билли их нельзя было проецировать. У них была одна единственная английская книга, которую они везли в Тральфамадорский музей. Это была «Долина кукол» Жаклины Сьюзан. Билли прочел эту книгу и решил, что местами она довольно интересна. Герои книги, конечно, переживали удачи и неудачи. То удачи, а то неудачи. Но Билли надоело без конца читать про все эти удачи и неудачи. Он попросил: «Пожалуйста, нельзя ли достать ему еще какую-нибудь книжку? У нас только тральфамадорские романы, но я боюсь, что вы их не поймете», — сказал динамик на стенке. «Дайте мне хотя бы взглянуть на них». Ему подали несколько штук. Они были совсем маленькие, понадобилось бы штук 12, чтобы вышла книга толщиной с «Долину кукол», со всеми ее удачами и неудачами, то удачами, а то неудачами. Разумеется, Билли не умел читать по-тральфамадорски, но он хотя бы увидел, как эти книги напечатаны. Небольшие группы знаков отделялись звездочками. Билли предположил, что эти группы знаков — телеграммы. «Точно», — сказал голос. «Значит, это действительно телеграммы?» «У нас на Тральфамадоре телеграмм нет, но в одном вы правы. Каждая группа знаков содержит краткое и важное сообщение, описание какого-нибудь положения или события. Мы, тральфамадорцы, никогда не читаем их все сразу, подряд. Между этими сообщениями нет особой связи, кроме того, что автор тщательно отобрал их, так что в совокупности они дают общую картину жизни, прекрасной, неожиданной, глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу в одно и то же время». В следующий миг летающее блюдце сделало виток во времени, и Билли был отброшен назад в детство. Ему было 12 лет, и он стоял, трясясь от страха, рядом с отцом и матерью на самом краю Большого каньона, на выступе Bright Angel. Маленькое человеческое семейство глядело вниз, на дно каньона в милю глубиной. «Да», — сказал отец Билли и мужественно метнул в пропасть камешек носком ботинка. «Вот оно как». Они приехали на это знаменитое место в своей машине. По дороге у них было 7 проколов. «Да, стоило ехать», — восхищенно сказала мать Билли. «Еще как стоило, боже мой!» Билли с ненавистью смотрел на каньон. Он был уверен, что сейчас упадет туда. Мать слегка задела его, и он намочил штаны. Другие туристы тоже смотрели вниз, в пропасть, а лесник стоял тут же, отвечая на вопросы. Француз, приехавший специально из Франции, спросил, много ли людей кончают тут с собой, прыгая вниз. «Да, сэр», — ответил лесник, — «человека 3 в год». Такие дела. Тут Билли совершил совсем коротенький виток во времени, этакий прыжочек в 10 дней, так что ему все еще было 12 лет, и он все еще путешествовал со своими родителями по Западу. Сейчас они стояли в Карлсбадской пещере, и Билли молил Бога вывести его отсюда, пока не обвалился потолок. Лесник объяснил, что пещеру открыл один ковбой, который увидел, как огромная стая летучих мышей вылетела из ямы в земле. Потом лесник сказал, что сейчас потушит весь свет, и что, наверное, многие из туристов впервые в жизни окажутся в абсолютной темноте. И свет потух. Билли даже не понимал, жив он или умер. И вдруг какой-то призрак поплыл в воздухе слева от него. На призраке стояли цифры. Это отец Билли достал из кармана свои часы. У часов был светящийся циферблат. Из полной тьмы Билли попал в полный свет. Снова оказался на войне, снова очутился в дезинфекционной камере. Душ кончился. Невидимая рука закрыла воду. Когда Билли получил обратно свою одежду, она не стала чище, но все мелкие насекомые, жившие там, умерли. Такие дела. А его новое пальто оттаяло и обмякло. Оно было слишком мало для Билли. На пальто был меховой воротничок и красная шелковая подкладка. И сшито оно было, очевидно, на какого-то импресарио ростом не больше мартышки-шарманчика. Все оно было изрешечено пулями. Билли Пилигрим оделся. Он надел и тесное пальтишко. Оно сразу лопнуло на спине, а рукава сразу оторвались у проймы. И пальто превратилось в жилетку с меховым воротничком. По идее, оно должно было расширяться у талии, но оно расширялось у Билли подмышками. Никогда еще за всю Вторую мировую войну немцы не видали такого немыслимо смешного зрелища. И они хохотали, хохотали, хохотали во все. Немцы велели всем построиться по 5 в ряд во главе с Билли. И снова всех повели через множество ворот. Навстречу попалось еще несколько голодных русских с лицами, похожими на светящиеся циферблаты. Американцы немного ожили. Возня с горячей водой их подбодрила. Они подошли к бараку, где одноногий и одноглазый капрал записал фамилии и номера всех пленных в большую толстую красную конторскую книгу. Теперь все они были законно признаны живыми. До того, как их имена и номера попали в эту книгу, они считались пропавшими без вести, а может и убитыми. Такие дела. Пока американцы ждали разрешения двинуться дальше, в самом последнем ряду вспыхнула ссора. Один из американцев пробормотал что-то такое, что не понравилось охраннику. Охранник понимал по-английски, выхватив американца из строя, сбил его с ног. Американец удивился. Он встал, шатаясь, плюя кровью. Ему выбили 2 зуба. Он никого не хотел обидеть своими словами и даже не представлял себе, что охранник его услышит и поймет. «За что меня?» — спросил он охранника. Охранник втолкнул его в строй. «За что тебя?» — спросил он по-английски. «За что тебя? А за что всех других?» После того, как имя Билли записали в толстый грозбух лагеря военнопленных, ему выдали номер и железную бирку, на которой был выбит этот номер. Пленный поляк отштамповал эти бирки. Потом он умер. Такие дела.